Глава 29. Октябрь 2021. Ян. Дискотека началась еще полчаса назад. И все эти полчаса я наблюдал, как друг старательно укладывал волосы каким-то вонючим спреем. Его стараний я не разделял, сразу сказав, что все эти танцы — хрень собачья, и что я никуда не пойду. «Отлично! Тогда я приглашу Адувана на танец». Вадим лыбится, а я еле сдерживаюсь, чтобы не затолкать спрей ему в задницу. Да, он сказал это лишь для того, чтобы меня позлить, и не собирается звать Элю на танец. Хотя с этого придурка станется. Сомневаюсь, что она вообще туда пойдет. Пытаюсь придать безразличие своему голосу. После того, как я сорвался и поцеловал Элю, старался держаться от нее подальше, чтобы как минимум разобраться со всей этой кашей в своей голове. Но если честно, где-то в глубине души я понимал, что каждый раз, пытаясь исключить Элю из своей жизни, тут же начинал скучать. 3 дня пытался выкинуть из головы ее образ в мокром черном белье, но у меня не получалось. Раз за разом прокручивал в голове то, как касался ее в душевой, и то, как она касалась меня. От этого уровень раздражения с каждым днем все возрастал, я злился, ведь прошло несколько лет, а все никак не мог ничего с этим поделать. «Птичка донесла, что она уже там», — слышу в ответ. «И тот баскетболист тоже». Гад, знает же, на что надавить. Спрыгиваю с кровати, надеваю толстовку на голое тело и, вытолкнув Вадима из комнаты, быстро обуваю кроссы. Из актового зала до нас доносятся звуки какого-то попсового тречка. «Зная твою любовь к подобной музыке, ты, походу, готов на многое ради Адувана», — смеется Вадим, заметив выражение моего лица. «Заткнись». Подходим к дверям. Зал забит подчистую, но из всей этой толпы меня интересует только один человек. «Ух ты! Это что за мечта педофила?» — присвистывает друг, и я, наконец, замечаю Элю. «Заткнись», — снова повторяю я. На ней короткое черное платье, мегасексуальное, оголяющее ноги почти до середины бедра. Обычно Эля в таком не ходила. И хорошо, потому что я уже сейчас чувствую нереальное желание. И, кажется, не я один. «А вот и долговязый!» Вадим тоже замечает у стола с напитками баскетболиста. «У Адувана, походу, романтик намечается!» И, посмотрев на меня, театрально поднимает руки вверх. «Или не намечается! Эй, Ян, мы танцевать пришли, а не махаться!» «По-твоему, мне делать больше нечего?» Скептически смотрю на друга. «С тебя станется!» Перехватываю долговязого у самого входа в зал. «Давно с Элей знаком?» — спрашиваю его. «Не то чтобы. Вместе в лагере тусили». «Ну да, тусить она умеет». «Я ведь про тебя тоже слышал». «Неужели Эля тебе про меня рассказывала?» И понимаю, что мне важно услышать ответ. «Ага, друг детства, все дела». «А вот это уже интересно». «И все? «Ну да. Слушай, а вы в баскет играете?» «Мы завтра с парнями вне тренировки решили сыграть. Вдруг захотите присоединиться?» «Ну, тогда вы в бассейн полезаете, чё уж», — предлагает подошедший Вадим. «Мы придем, говорю быстрее, чем планировалось. «Кайф! Тогда завтра в 4. Кстати, не знаете, какой сок Эля любит? Тут лимонады, кажется, закончились». «Томатный», — отвечаю без раздумий. «О, ого, оу!» Удивляется долговязый. «А я уже хотел яблочный налить. Ну, это... спасибо». «Она же ненавидит томатный», — произносит Вадим, стоит баскетболисту уйти на поиски томатного сока. «Ага, ты не меняешься», — качает головой друг. Снова оглядываю зал. Эля все так же танцует в кругу одноклассниц. Ее платье маняще задирается каждый раз, когда девушка поднимает вверх руки. «Ян, она та еще дрянь, ты ее ненавидишь», — мысленно напоминаю самому себе, но все же продолжаю пялиться на нее как имбецил. «Может, еще раз засосешь ее, придурок?» «Чё опять задумал?» спрашивает друг, когда я достаю телефон и начинаю писать Дэну, стоящему этим вечером на посту диджея. Напоминаю нам, кто мы. Через несколько минут из зала доносится хорошо знакомая мелодия. Теперь можно заходить. Эля сама приводит себя ко мне в попытке покинуть зал. Она далеко не дура. Уверена, она с первых секунд поняла, что эту песню попросил включить именно я. «Потанцуешь со мной?» спрашиваю ее, жадно считывая каждую эмоцию на ее лице. «Я собиралась уходить», — косится в сторону выхода. «Брось, мы не можем пропустить эту песню». «Зачем ты это делаешь?» — спрашивает она так невинно. «Не строй из себя дуру, тебе не идет. Я просто хочу, чтобы она помнила». «Это ты должна была умереть, а не она». Говорю, а сам не верю, что сказал это ей. «Ты думаешь, я этого не хотела?» «Мало хотеть. Тогда зачем влез в тот вечер? Дал бы тому мужику изнасиловать меня и закопать где-нибудь в лесу». «Зачем влез?» «Какой правильный вопрос. Я знал все об Элле. Какую музыку она слушает, какой фильм заставляет ее плакать и какой смеяться. Я знал, что она ненавидит Хрустим, сыром и танцуют в гостиной под старые песни Никельбэк, когда ее родители не ночуют дома. А еще я знал, что она никогда не наденет кюлоты, потому что однажды я сказал, что кюлоты на девушках — это отстой. Последние дни я слегка свернул с намеченного пути, поддался соблазну. Сначала игра в долбаного рыцаря, потом этот поцелуй. Вот и сейчас я говорю ей ужасные вещи, но в то же время крепко прижимаю к себе. Я ее ненавижу, но избавиться от нее тоже не могу. Поэтому я выбрал эту песню. Все, что я хочу, и все, что мне нужно. Найти кого-нибудь, и я найду кого-то, похожего на тебя. О, на тебя, на тебя. С диким наслаждением вдыхаю аромат ее волос. Крепко держу ее за талию, еле сдерживаясь, чтобы не опустить руки ниже. Я чертовски хочу ее, но не из-за черного мини и не из-за вызывающего макияжа. «Что же ты со мной делаешь?» Выдыхаю я так тихо, что слова бесследно теряются за шумом музыки. «Мы танцевали под эту песню еще тогда, танцуем и сейчас. Но как многое изменилось за это время?» Наконец, нежную мелодию снова сменяет энергичный бит. Отпускаю Элю, и она уходит. После из зала ухожу и я, мне больше нечего здесь делать. Сразу же направляюсь в ванную комнату, мне нужен ледяной душ. Проще было бы подцепить какую-нибудь девчонку из зала. Но мне не хочется прикасаться сегодня еще к кому-то. Я хочу сохранить это чувство хотя бы еще ненадолго. Закрываю глаза, представляю ее в своих руках, и снова ненавижу себя за это.